Впрочем, не все рассказы были уж совершенно хладнокровны и равнодушны. Про поручика Жеребятникова, например, рассказывали даже с некоторым оттенком негодования, впрочем, не очень большого. С этим поручиком Жеребятниковым я познакомился еще в первое время моего лежания в больнице, разумеется, из арестантских рассказов. Потом как-то я увидел его и в натуре, когда он стоял у нас в карауле. Это был человек под 30, росту высокого, толстый, жирный, с румяными, заплывшими жиром щеками, с белыми зубами и с ноздревским раскатистым смехом. По лицу его было видно, что это самый незадумывающийся человек в мире. Он до страсти любил сечь и наказывать палками, когда бывало назначали его экзекутором. Спешу присовокупить, что на поручика Жеребятникова я уж и тогда смотрел как на урода между своими же. Да так смотрели на него и сами арестанты. Были и кроме него исполнители. В старину, разумеется. В ту недавнюю старину, о которой свежо предание, а верится с трудом, любившие исполнить свое дело рачительно и с усердием. Но большей частью это происходило наивно и без особого увлечения. Поручик же был чем-то вроде утонченнейшего гастронома в исполнительном деле. Он любил, он страстно любил исполнительное искусство и любил единственно для искусства. Он наслаждался им. И как истоскавшийся в наслаждениях полинявший патриций времен Римской империи изобретал себе разные утонченности, разные противоестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. Вот выводит арестанта к наказанию. Жеребятников экзекутором. Один взгляд на длинный выстроенный ряд людей с толстыми палками — уже вдохновляет его. Он самодовольно обходит ряды и подтверждает усиленно, чтоб каждый исполнял свое дело рачительно, совестливо, не то. Но уж солдатики знали, что значит это «не то». Но вот приводит самого преступника. И если он еще до сих пор был не знаком с Жеребятниковым, если не слыхал еще про него всей подноготной, то вот какую, например, штуку тот с ним выкидывал. Разумеется, это одна из сотни штучек. Поручик был неистощим в изобретениях. Всякий арестант в ту минуту, когда его обнажают, а руки привязывают к прикладам ружей, на которых таким образом тянут его потом унтер-офицеры через всю зеленую улицу, всякий арестант, следуя общему обычаю, всегда начинает в эту минуту слезливым, жалобным голосом молить экзекутора, чтобы наказывал послабее и не усугублял наказание излишнею строгостью. «Ваше благородие!» — кричит несчастный. «Помилуйте! Будьте отец родной! Заставьте за себя век Бога молить! Не погубите! Помилосердствуйте!» Жеребятников только бывало того и ждет. Тотчас остановит дело и тоже с чувствительным видом начинает разговор с арестантом. «Друг ты мой», — говорит он, — «да что же мне-то делать с тобою? Не я наказую, закон, ваше благородие, все в ваших руках, помилосердствуйте. А ты думаешь, мне не жалко тебя? Ты думаешь, мне в удовольствии смотреть, как тебя будут бить? Ведь я тоже человек. Человек я, аль нет, по-твоему? Вести мы, ваше благородие, знамо дело. Вы отцы, мы дети. Будьте отцом родным», — кричит арестант, начиная уже надеяться. «Да, друг ты мой, рассуди сам. Ум-то ведь у тебя есть, чтоб рассудить. Ведь я и сам знаю, что по человечеству должен я на тебя, грешника, смотреть снисходительно и милостиво. Сущую правду изволите, ваше благородие, говорить. Да, милостиво смотреть, как бы ты ни был грешен. Да ведь тут не я, а закон. Подумай, ведь я Богу служу и Отечеству, а ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон. Подумай об этом, ваше благородие. Ну да уж что, уж так и быть для тебя. Знаю, что грешу, но уж так и быть. помилую я тебя на этот раз, накажу легко. Ну а что, если я тем самым тебе вред принесу? Я тебя вот теперь помилую, накажу легко, а ты понадеешься, что и в другой раз так же будет, да и опять преступление сделаешь. Что тогда? Ведь на моей же душе, ваше благородие, другу, не другу закажу. Вот как есть перед престолом небесного Создателя. Ну да уж хорошо, хорошо. А поклянешься мне, что будешь себя впредь хорошо вести? Да разрази меня, Господи, да чтоб мне на том свете. Не клянись, грешно. Я и слову твоему поверю. Даешь слово? Ваше благородие. Ну, слушай же, милую я тебя только ради сиротских слез твоих. Ты сирота? Сирота, ваше благородие, как перст один, ни отца, ни матери. Ну, так ради сиротских слез твоих. Но смотри же, в последний раз. Ведите его, прибавляет он таким мягкосердным голосом, что арестант уж и не знает, какими молитвами Бога молить за такого милостивца. Но вот грозная процессия тронулась, повели. Загремел барабан, замахали первые палки. «Катай его!» — кричит во все свое горло жеребятников. «Жги его! Лупи! Лупи! Обжигай! Еще ему крепче сироту, крепче мошенника! Сажай его! Сажай!» И солдаты лупят со всего размаха. Искры сыплются из глаз бедняка, он начинает кричать, а жеребятников бежит за ним по фронту и хохочет, хохочет, заливается, бока руками подпирает от смеха, распрямиться не может, так что даже жалко его под конец станет сердешного. И рад-то он, и смешно-то ему, и только разве изредка перервется его звонкий, здоровый, раскатистый смех и слышится опять «Лупи его, лупи, обжигай его, мошенник, обжигай, сироту!» А вот еще какие он изобретал вариации. Выведут к наказанию. Арестант опять начинает молить. Жеребятников на этот раз не ломается, не гримасничает, опускается в откровенности. «Видишь, что, любезный, — говорит он, — накажу я тебя как следует, потому что ты и стоишь того. Но вот что я для тебя, пожалуй, сделаю. К прикладам я тебя не привяжу. Один пойдешь. Только по-новому. Беги, что есть силы, через весь фрунт. Тут хоть и каждая палка ударит, да ведь дело-то будет короче, как думаешь? Хочешь испробовать?» Арестант слушает с недоумением, с недоверчивостью и задумывается. «Что ж, — думает он про себя, — а может, оно и вправду вольготнее будет? Пробегу, что есть мочи. Так мука в пятеро короче будет, а может, и не всякая палка ударит. Хорошо, ваше благородие, согласен». «Ну и я согласен. Катай. Смотрите ж, не зевать!» — кричит он солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка не манкирует виноватой спины. Промахнувшийся солдат тоже очень хорошо знает, чему подвергается. Арестант пускается бежать, что есть силы, по зеленой улице, но, разумеется, не пробегает и 15 рядов. Палки, как барабанная дробь, как молния, разом вдруг низвергаются на его спину, и бедняк с криком упадает, как подкошенный, как сраженный пулей. «Нет, ваше благородие, лучше уж по закону», — говорит он, медленно поднимаясь с земли, бледный и испуганный. А жеребятников, который заранее знал всю эту штуку и что из нее выйдет, хохочет, заливается. Но и не описать всех его развлечений и всего, что про него у нас рассказывали.